Михаил Николаевич либо был великий гурман и знаток медов, что на первый взгляд никак не совмещалось с босым учителем и кучей ребятишек на крыльце, либо он попросту в иносказательной форме дал распоряжение Петру Григорьевичу. Русинов, помимо своей воли, или уже закомплексовался на подозрительности, читал следующее. «Спасибо, что прислал своего гостя. Поговорить не удалось, но я его узнал. Видел его 9 лет назад. Немедленно от него избавься. Не дай ему тут осесть и утвердиться. Для нашего дела он не годится и даже опасен. Избавишься — заезжай». А иначе с чего бы учитель начал учить пчеловода обращению с вербным медом? Только зачем он послал те дурацкие заскорузлые ботинки? Петр Григорьевич от нищеты не страдал. Правда, если их пропитать дегтем или кремом, размягчить кожу, то еще можно поносить, и в горах они удобные. Русинов полежал на руле, с унылой сосредоточенностью, глядя на дождь, за стеклом утер лицо ладонями. Примерно вот с таких мыслей у человека начинает развиваться шизофрения с ориентацией на манию преследования. Скоро начнет казаться, что везде установлены подслушивающие устройства, что весь окружающий мир интересуется его персоной и замышляет коварство. Даже рыба не ловится потому, что подходит к берегу, когда он бросает удочку и наблюдает за ним. Он горько усмехнулся над собой, сбросил ботинки на пол за капот двигателя и включил передачу. На пасеку он вернулся к полудню. Солнце не появилось, но в небе посветлело, хотя из-за хребта валили и валили тяжелые холодные тучи. Петр Григорьевич поглядывал в небо и вздыхал. Русинов вручил ему ботинки с запиской и заметил, как тот на мгновение насторожился, словно хотел спросить: «А это что?» Однако тут же нашелся и засмеялся. «Надо же! Целые! А я и забыл про них!» «Там записка есть», — сказал Русинов. Пчеловод достал записку, бегло прочел и сунул в карман. «Ну иди, пока Голгофа свободная», — сказал он, кивая на баню, и погрозил пальцем. «Да гляди, а то привяжем и снять забудем». И пошел в избу, помахивая связанными за шнурки ботинками. В бане топилась печь, и Варга отдыхал после сеанса. Топчан оказался в предбаннике, отскобленный и вымытый, похоже, приготовленный для него. «Готовы к смертным мукам?» — спросила деловито Ольга. «Готов», — неуверенно сказал он. «А вы разве не будете варить меня в котле?» «Нет, пока не буду». «Если провинитесь», — она указала на топчан, — «снимайте брюки, рубашку и ложитесь. Вам и без котла достанется». Ей нравилось быть строгой, хотя при ее порывистом, немного взбалмошном характере это выглядело неестественно. Русинов разделся и лег. «Сейчас где болит?» — спросила Ольга, надевая на него шлем. «Нигде, размялся». «А утром?» «Шея и поясница», — объяснил он. «И еще лодыжка правая». Она стала надевать на него ботинки с вкрученными в каблуки крючками. «Я бы сам», — проронил он, однако Ольга отрезала. «Лежите! Я вас лишаю самостоятельности! Сейчас будет больно, терпите! И перевернитесь на живот!» Ольга заправила тросики в блоки и стала навешивать груз, траки от тракторных гусениц. Сначала сильно потянула шею, и что-то хрустнуло в позвонках. Русинов инстинктивно напряг мышцы, но тут же получил шлепок. «Расслабьтесь!» Груз, навешиваемый на ноги, потянул его на разрыв. Русинов стиснул зубы, не стонать же в ее присутствии. Она все цепляла и цепляла траки, килограммов по 100 на каждую ногу. Это была действительно Голгофа, и Варга терпел ее по нескольку раз в день, причем еще находясь в жаркой, распаренной хвое. «Сейчас боль пройдет, и будет только жжение», — сообщила она. «Как почувствуете, скажете». Он перетерпливал боль, дыша тихо, через нос. Его притягивало к топчину, так что невозможно было пошевелиться. Руками он ухватился за передние ножки, так было легче. Ольга протерла позвоночник эфиром, холодок слегка оттянул остроту боли. Через несколько минут он неожиданно начал потеть и в самом деле ощутил жжение во всех суставах. «Почувствовал», — сдавленно проговорил он. «Хорошо», — весело сказала она и подвесила к шлему и ногам еще по одному траку. «Сейчас суставы начинают открываться. Чувствуете?» «А вы потом их закроете?» — попытался пошутить Русинов. «Посмотрим», — неопределенно проронила Ольга. «У вас, похоже, ущемление тройничного и блуждающего нервов». «Жить буду». «Ваша жизнь теперь в моих руках», — с долей злорадства сказала она. «Что захочу, то и сделаю». «Согласен», — выдавил он. Говорить мешал ремень шлема, сдавливающий нижнюю челюсть. «Что это вы сквозь зубы стали со мной разговаривать? Неужели так ненавидите?» «Садистка». Она засмеялась и достала с полки черную бутыль с притертой пробкой, приготовила старую алюминиевую миску. «Придется оправдывать ваши надежды. Испытание для настоящих мужчин. Сейчас проверим ваши нервы». Ольга склонилась к его лицу. Голова лежала чуть на боку. «Искры из глаз не летят?» «Звезды». «Значит, у вас звездная болезнь». Она стала бережно обмазывать какой-то грязью, похожей на суглинок, мертвую землю до ледниковой эпохи. «Извините, мне придется оголить все, что ниже спины. Терпите». «Меня только в детстве пороли», — пробубнил Русинов, и вдруг подумал, что впервые в жизни находится в полном беспомощном состоянии. С ним действительно можно было делать все, что угодно. Вымазали грязью, сейчас еще обваляют в пуху и отпустят. «Пороть — это очень грубо», — сказала Ольга. «Я вас огнем буду пытать. Раствор схватится и начнем». Он принял это за шутку, иначе и быть не могло. Однако Костоправша, манипулируя перед лицом, налила из черной бутылки в миску какой-то летучий, похожий на спирт или ацетон жидкости. Резкий незнакомый запах ударил в нос. Ольга натянула резиновые перчатки и ватным тампоном стала смачивать этой жидкостью подсыхающую на спине грязь. «Ну и зараза!» — процедил Русинов. «Кто зараза?» — спросила она. «Ваша жидкость! Зато как горит! Посмотрите!» — восхищенно проговорила она и подожгла спичкой остатки жидкости в миске. Огня почти не было видно, а лицо обжигал сильный жар. Ольга оставила миску на топчине и приказала. «Смотрите на огонь!» Он и так смотрел, потому что больше смотреть было некуда. Едва заметное голубоватое пламя, охватив всю миску, сжималось в тонкий и высокий протуберанец. «Смотрите только на огонь!» — еще раз предупредила Ольга, стоя где-то сзади. Он рассмотрел, что горит не сама жидкость, а ее испарение. Между миской и пламенем был просвет. Ему хотелось обернуться и глянуть, что там делает над ним невидимая Ольга, но распятый сумел лишь чуть шевельнуть головой внутри шлема. «Лежать!» — напряженным и властным голосом приказала она. И тут Русинов понял, что огонь горит и на его спине. Ольга не шутила. Сильный жар палил затылок, касался бедер и доставал икры ног. Спину и все суставы начинало коробить, тянуть, словно его облепили банками, расслабленные мышцы отрывало от костей. Но потом он ощутил, что все тело, кости, суставы и мягкие ткани теряют чувствительность, чужеет, а глаза начинают закрываться, и дрема медленно заволакивает сознание. «Не спать!» — крикнула она резким незнакомым голосом, хотя никак не могла видеть его лица и глаз. Русинов внутренне встрепенулся, расширил глаза. Он понял, что подчиняется ее воле и делает это помимо своего желания. потому что нестерпимо хотелось спать. «Смотрите на огонь!» На спине полыхал пожар, и стены предбанника озарялись голубым мерцающим светом. «Валькирия!» — воскликнул про себя Русинов. «Она валькирия! Карна!» «Лежите спокойно», — проговорила она. «Я выжгла все ваши недуги». Огонь начал меркнуть, мигая, как догорающая свеча. Затем и вовсе угас, в предбаннике снова воцарился полумрак. Только еще небольшой язычок тлел в миске перед глазами, однако и он скоро оторвался и растворился в воздухе. Ольга села в изголовье, взяла его безвольную руку, положила себе на плечо и стала измерять давление. Он смотрел в ее чистое, белевшее в сумерках лицо, обрамленное тугой белой косынкой, и пытался поймать взгляд. «Нормально», — наконец сказала она и подняла глаза. «Сейчас будем разгружаться. Без единого ожога обошлось. Себе вот только запястье опалило». Ольга сняла по одному траку с каждой растяжки и смочила водой пересохшие губы. И вдруг улыбнулась лукаво. «Признайтесь, страшно было?» «Страшно. Все мужчины боятся огня и боли». Русинов не мог говорить, и не только из-за ремня, сжимающего челюсть. Во рту и гортани шуршало от сухости. Она поняла и стала рыться в своей сумке. Заглянула на полки. Груша куда-то подевалась. «Ладно, я вас как птенчика напою». Достала тонкую прозрачную трубку для переливания крови, вставила ее Русинову между коренных зубов и, набрав в рот воды, влила ему. Он с удовольствием глотал струйку воды и хотел крикнуть «Еще! Еще!». Ольга дала ему лишь три глотка и неожиданно возмутилась. «Ну, хватит! Понравилось! Встанете, напьетесь сами!» Он улыбнулся на ее строгость и закрыл глаза. Ольга сняла еще по одному траку и начала осторожно сшелушивать с него засохшую глиняную корочку. Затем принесла из бани ведро теплой воды и мочалку, смыла с него грязь, окатила холодной и накрыла простыней. Русинов почувствовал, что растянутое тело начинает постепенно срастаться по мере того, как снимается груз. И когда его освободили от шлема и ботинок, он хотел вскочить. Однако эта валькирия-костоправша разрешила лишь перевернуться на спину. Он дотянулся до ее руки, и тут, как назло, в предбаннике очутился Петр Григорьевич. «Не сгорел рыбачок-то наш?» — спросил он, усаживаясь рядом с Топчаном. «Натерпелся страху?» «В таких руках не страшно», — сказал Русинов. «Вот бы остаться при ней да научиться. На любую черную работу согласен». «Ноу-хау!» — заявила Ольга. «Конкуренты мне не нужны!» «Вот видишь!» — развел руками пчеловод. «Это, брат, рынок! Тебе теперь беречься надо недели две-три! Верно?» «Может, и побольше!» — откликнулась Ольга, расставляя свои причиндалы по местам. «А потом можно и штангу поднимать!» «Слыхал?» — Петр Григорьевич поерзал. «А ты ямы роешь, как экскаватор, валуны корчуешь!» «Яма-то твоя вся завалилась! Зря копал!» «Как завалилась?» — не поверил Русинов. «Когда?» «Сегодня», — посожалел пчеловод. «Дождь пошел, ну и...» «Напрасный труд! Ты что искал-то, рыбачок? Камушки?» «Камушки», — признался Русинов, предчувствуя, что наступает важный момент. Заметил, как Ольга, занимаясь своими делами, прислушивается к разговору.